Вайолет ласково улыбнулась сестре и попробовала вообразить, что сказал бы Клаус, будь он сейчас разгипнотизированный вместе с ними в библиотеке. «Соберу побольше информации», — решила она. «Бриво», — сказала солнышко, что означало «а я еще посплю». Обе сестры сдержали слово, и в библиотеке снова стало тихо. Вайолет пробиралась через книгу, и ее усталость и тревога росли с каждой минутой. До начала рабочего дня оставалось всего несколько часов, и она боялась, что ее усилия окажутся такими же неэффективными, здесь слово «неэффективные» означает «неспособными разгипнотизировать Клауса», как если бы у нее была низкая самооценка. И вот когда Вайолет уже почти засыпала рядом с солнышком, ее глаза остановились на месте, которое показалось ей таким полезным, что она тут же прочла его вслух, чем разбудила солнышко. Для того, чтобы «ж» действие гипноза на «ж» читала Вайолет, применяется тот же «ж» метод. Громко произнесенное «ж» слово, мгновенно «жого» или «жую». Я думаю, доктор Оруэлл говорит о том, как людей разгипнотизируют. И для этого надо громко произнести другое слово. Если мы догадаемся, что это за слово, то разгипнотизируем Клауса и не попадем в лапы Ширли. «Скилл», — сказала солнышко, протирая глаза. Пожалуй, она имела в виду нечто вроде «хотела бы я знать, что это за слово». «Я не знаю», — сказала Вайолет, — «но нам лучше его вычислить, пока не поздно». «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж читала слово, которое не знает. «Жжжжж», — сказала Вайолет, что означало «я тоже думаю».